Глава 37. Вопросы без ответов. Дастан. «К императору, значит, ходила», — процедил я сквозь зубы. Вен едва заметно кивнул. Рассказала ему о том, что Дэмия — дочь наложницы, а затем, добившись нужной реакции, кинулась умолять, чтобы ее не выгнали из дворца. На моих губах растянулась холодная презрительная улыбка. Элира Ридалейн всегда славилась своим острым умом и змеиной хитростью. За годы она так глубоко втерлась в доверие к правителю, что тот, ослепленный лживым обаянием, верил каждому ее слову. С ним она играла роль образцовой правительницы, любящей свой народ, пекущейся о государстве, чтящей законы и традиции. Эта лицемерная гадина даже предкам поклонялась, каждый год восходя на священную гору Махаван, где проводила обряд, длившийся целые сутки. Когда император предложил ей разделить с ним трон, она демонстративно отказалась, чем повергла в шок все государство. На тот момент прошел почти год траура по почившей свет императрице. Элира Ридалейн могла бы ограничиться им, это было дозволено законом, но нет. Она предпочла ждать 3 года, зная, что ее жертва не оставит никого равнодушным. В глазах императора эта мерзость была воплощением добродетеля, а на деле являлась безжалостным кукловодом, играющим чужими судьбами. «Что-то задумала?» — осторожно поинтересовался страж. «Без сомнений», — кивнул я. «Раз императрица добилась присутствия Дэмии на празднике принцессы, значит, готовит какую-то пакость. Ей не удалось выгнать девчонку с позором, да еще и Амая встала на ее сторону. Она не успокоится, пока не добьется своего». «Выходит, дочь Марана в опасности», — заключил Виан. Я лишь хмыкнул, глядя на него. Она угодила в эту опасность в тот самый момент, когда осмелилась взять в руки скрипку на глазах у Элиры Ридалейн. В комнате повисла тяжелая тишина, нарушаемая далекими голосами стража, сменяющейся на постах. «Возьми несколько парней». Я медленно прошелся по комнате, наблюдая за причудливыми тенями, отбрасываемыми танцующим пламенем свечи. Пусть будут поблизости, когда начнется празднество. Виан молча кивнул и направился к выходу. Те, кто никогда не пробовал власть на вкус, наивно полагают, что императорский дворец — это райское место, где царит беззаботная жизнь, полная удовольствий. На деле это жестокая игра, где каждый день смертельная схватка за свое место под солнцем. Слабому здесь не выжить, и завистники подставят подножку быстрее, чем успеешь моргнуть. Власть никогда не привлекала меня. Моей единственной целью была месть. Рука машинально потянулась к поясу, где висел кинжал. Не стал вытаскивать его, лишь провел пальцами по потертой кожаной рукоятке. Когда-то он был другим, украшенным драгоценными камнями, невинным, не познавшим вкуса крови. Но теперь... Теперь бесполезные стекляшки скрылись под плотной кожей. А острое лезвие впитало в себя жизни многих, кто осмелился встать у меня на пути. Этот кинжал подарили мне родители. Помню, как трепетно принял его тогда, как радовался. И как чуть не расстался с жизнью из-за него же. Глава. В дверях появился один из стражей. Дэмия Марана вернулась к себе. Коротко кивнув, я вышел на улицу и растворился в тени деревьев, скользя между стволами беззвучно и незаметно. Лунный свет разлился по небосводу, накутывал южный дворец серебристой вуалью, спрятав от посторонних глаз все тайны и интриги. Тишина ночи была такой густой, что казалось, ее можно потрогать руками. Приземлившись на балкон Дэмии, я едва заметно усмехнулся, наблюдая приоткрытую дверь. Неужели ждала меня? Пронеслось в голове, пока я бесшумно проникал в комнату. Полумрак помещения освещал лишь одинокий светильник, отбрасывая тени на стены. Девчонка сидела в кресле, не отрывая от меня взгляда, словно знала о моем появлении заранее. «Лорд Риаль, доброй ночи», — произнесла она, даже не пытаясь скрыть легкую улыбку. «И вам, леди Марана», — хмыкнул в ответ, устраиваясь в кресле напротив. «Ждали нашей встречи?» Она продолжала бесцеремонно разглядывать меня, с словно оценивая каждую деталь. Какая нахалка. Подумал я, невольно восхищаясь ее дерзостью. Не ожидала, что глава столь грозного ведомства окажется таким болтуном. Вздох сорвался с девичьих губ. Я знала, что вы придете, но не могла предугадать, когда. Вот как. Холодно улыбнулся в ответ, устраиваясь удобнее. Пусть я и далека от дворцовых интриг, но достаточно умна, чтобы понять, у вас есть причина помогать мне. Я нужна вам для чего-то. Не просветите, для чего именно глава? Ее слова повисли в воздухе, словно острые клинки. Я слушал, не торопясь с ответом, наслаждаясь этой необычной ролью. Быть объектом допроса, чего отродясь не случалось. «Думаете, у меня есть скрытые мотивы?» Чуть склонил голову, скользя взглядом по струящимся волосам девушки. «Несомненно. Мы вели безмолвную дуэль, и я вдруг поймал себя на мысли, что восхищен ее смелостью. Она не лебезила, не прятала глаза, говорила то, что думала. Редкое качество в стенах внутреннего двора, где честность ценилась дороже золота. Императрица добилась приглашения компаньонок принцессы на дворцовый праздник», произнес я, поднимаясь. Видел, как девчонка поджала губы, пытаясь скрыть тревогу. «Очередная попытка избавиться от меня», — хмыкнула она, отворачиваясь. «Мои люди будут поблизости. Вот». Я достал из кармана перстень и протянул его Дэми. «Наденьте. При малейшей опасности надавите на камень, он изменит цвет. Это будет сигналом». Лицо аристократки оставалось бесстрастным, но глаза выдавали бурю эмоций. «Почему?» — спросила она прямо. «Помогаю вам», — уточнил на всякий случай. Плавный кивок. Молчание с моей стороны затянулось. Я усмехнулся, понимая, что не готов раскрывать карты. Посмотрев на нее в последний раз, развернулся и шагнул к балкону, растворяясь в темноте ночи. Девчонка осталась одна наедине со своими мыслями и вопросами, на которые, что скорее всего, ответов она так и не получит.